Глава 41. Кирилл. Наши тайные отношения крепли с каждым днем. При родителях и одногруппниках мы общались, как и всегда, то есть почти никак, или опять цепляли друг друга, а ночами я наказывал Гуфи за ее слишком дерзкие ответы. Расставались лишь под утро, никак не могли оторваться, напиться друг другом. Спали вместе после безбашенного, но тихого секса, а утром я уходил к себе только лишь потому, что нельзя было, чтобы нас поймал отец. Как бы ни пыталась Лиска меня выгнать, но я полюбил сон с ней рядом. Она как кошка, свернется калачиком, уткнется мне в бок и спит. Моя кися. После очередной слишком бурной ночи мы оба проспали, хоть и каждый в своей комнате. Но даже проспать мы умудрились вдвоем. Бежали на учебу, как на пожар, и все равно не успели. Были почти уже у дверей аудитории, осталось преодолеть несколько метров по пустому коридору, как прозвучал второй сигнал, означающий, что на занятия нас не пустят. Мы, запыхавшиеся, не сговариваясь, остановились и посмотрели друг на друга. «Так и знала, все из-за тебя вечно, засранец, все проблемы». «Да кто бы говорил, Гуфи?» «Да, так и есть». «Что вот теперь делать? И почему у тебя нет самолета, а только лишь машина?» «Это пока что». «В смысле?» «Ой, чуть не пропизделся. Рано пока ей это знать. Да и вообще она меня убьет. Купим с тобой потом, в будущем». «А, ну это еще дожить надо. А пока мы заработали с тобой наказание». Лиза. Кирилл как-то странно на меня уставился. Я знаю этот взгляд. Не собирается же он... Ай! Парень молча схватил меня и потащил в тот самый темный уголок, где мы однажды ругались и целовались после фотографии с Красновым. Чего это он удумал-то? Не успела и спросить ничего, как он меня припёр к стене, прижимаясь всем телом, и закинул мою ногу себе на спину. Еще секунда, и мужская рука оказалась в моем белье, бессовестно лаская меня прямо в стенах академии. Вот стыдоба! «Ну, приятно». «Кирилл, ты что творишь? Ты ненормальный? Мы в учебном заведении». Пыталась его привести в чувство, но плохо получалось, особенно когда он начал почти облизывать мою шею, проводя по ней кончиком языка и вызывая мурашки по спине. «Не надо». Он применил ко мне свой любимый метод, чтобы не болтала, заткнул рот поцелуем. Рукой продолжил проталкиваться внутрь меня, держа второй огромной лапой за бедро и откровенно наслаждаясь моей ошалелой реакцией. Мне все сложнее было не срываться на слишком громкие стоны, я вцепилась в его шею, утопая в этих эмоциях. Эта ситуация, в которой он ласкает меня в темном углу академии, можно сказать, у всех на виду, меня дико завела, хотя и стыдно тоже было жутко. Ну и дурной. Кирилл чувствовал мое нарастающее напряжение, сунул руку в блузку, отодвинул чашку бюстгальтера, провел пальцем по соску и шепнул прямо в ухо. «Ну давай, Гуфи, кончай». А я, бесстыдница такая, послушалась. Эти слова меня завели до предела, ну и еще его рука, терзающая мой сосок и палец внутри меня. «Какая ты послушная!» Опять он принялся целовать мою шею, пока я пыталась привести дыхание в чувство после взрыва внизу живота. «Ты совсем уже придурок?» Он взял меня под самое горло, глядя тем самым взглядом, который до сих пор меня пугал не на шутку. «Лучше молчи, а то я трахну тебя прямо здесь за твои словечки». «Не надо, нас увидят». «Мне похрен. А у тебя белье мокрое». Снова провел он рукой по нему. «И что?» «Тебе понравилось?» «А теперь белье надо совсем снять». «Пошли». Парень расправил мою юбку, застегнул обратно блузку, как будто никто меня сейчас не мял и не тискал в этом коридоре, и повел за руку обратно на парковку. Открыл дверь машины передо мной, молча ожидая, что я сяду. «Куда мы?» «Чем больше ты задаешь лишних вопросов, тем жестче я тебя буду трахать, потому что ты заставляешь меня ждать». На секунду даже зависла. К такому я точно не была готова. Опять страх вернулся, как в первые недели общения с Кириллом. Господи, да с кем я связалась? Дьявол какой-то ненасытный. Села, чтобы не испытывать судьбу. Дьявол обошел авто и сел за руль. «Пристегнись», — бросил он мне, мигом разгоняя тачку до такой скорости, что я просто закрыла глаза. Кирилл приехал на гору влюбленных, откуда не так давно забирал меня, замерзшую и перепуганную, на байке. Едва машина остановилась на пустыре, он заглушил мотор, скинул пиджак и навалился сверху, как медведь. Я и слова сказать не успела, как юбка опять была задрана. Мои ноги раздвинуты, пропуская его к центру. Рубашка была расстегнута, некоторые пуговицы оказались просто вырваны и рассыпались со стуком по салону. Кажется, сегодня на занятия мы вообще не вернемся. Он как безумный хватал мою грудь руками и губами, вызывая такую же безумную реакцию, как и сама ласка. Звук пряжки ремня и снова вторжение. Довольно грубая и резкая, но боль быстро перебилась приятными ощущениями, и я поняла вдруг, что так мне тоже нравится. Страстно, жестко. «Не сдерживай себя, тут нас никто не услышит. Хочу слышать твои стоны», — сказал своим бархатом мне в ухо, а после подцепил зубами мочку и шумно втянул в себя. Я впивалась в его пальцы, пока он до боли сжимал мои бедра, даже укусила за шею, за что и получила еще более яростную череду толчков. После чего парень выдохнул и замедлил движение, пока не остановился совсем. «Я так тебя люблю, Лиз». Он улегся головой на мою грудь и обнял. «Уже не представляю жизни без тебя». «Я тебя тоже». Вплела пальцы в его волосы, перебирая их и думая о своем. Даже не представляю, как бы я жила без этой страсти, без возможности касаться, чувствовать его то нежность, то грубость внутри себя. Вдруг меня пробила дрожь, когда я вспомнила одну деталь. «Кирилл, а ты чё, в меня? С ума сошел?» Он молча перелез на свое сиденье и одним движением стянул резинку, выкинул в окно. «Не нужно думать, что я идиот, который не думает о тебе. Твое здоровье мне важнее собственного». Пока он застегивал брюки и заправлял рубашку внутрь, я пыталась привести в порядок блузку. «Ты мне пуговицы оторвал», — с досадой разглядывала я свою одежду. «Да и хрен с ними. Давно мечтал эту рубашку с тебя сорвать. У тебя есть же запасная?» «Да, но только одна. Если ты и на то оторвешь пуговицы, мне не в чем будет на учебу ходить». Парень с улыбкой чеширского кота поцеловал мою руку и завел машину. Кирилл, совершенно не испытывая ни малейших угрызений совести, вырулил на дорогу и поехал в сторону дома. «Что мы скажем родителям, почему не были в академии?» — спросила я Кирилла, когда мы переоделись в домашнее и сели обедать. Им наверняка уже позвонила Эля. «Давай тебе, типа, плохо стало, я остался с тобой дома». «Мама будет волноваться. Иначе мы получим оба по шее». «А что именно случилось?» «Живот болел. Я ходил в аптеку за лекарством». «Вот мы уже и врём родителям». Парень поднял вверх брови и вздохнул. «Что поделать, нам еще долго придется врать, иначе отец нас разлучит. Ты ведь знаешь, он не поверит ни за что в нашу любовь и отправит меня вон из дома. Но мы не сможем скрываться вечно. Когда-нибудь он все равно узнает. Вот когда узнает, тогда и будем думать, что делать. Ешь, когда я ем, то глух и нем». Я задумалась о предохранении. Уже много раз в порыве страсти мы забывали о защите. Кирилл, конечно, думает обо мне и прерывает действия вовремя, но я все же переживаю. Хоть я и неопытная в таких вопросах, но и так беспечно тоже не хочу относиться к своему телу. Втайне от мамы сходила к врачу и побеседовала с ним о данной теме, сдала ряд анализов. Доктор подобрала мне препарат. Для моего возраста сейчас это был самый оптимальный вариант. Презервативы мне доставляют огромный дискомфорт, а другие средства нравились еще меньше. Некоторые и вообще были запрещены по возрасту. Не хотелось бы лишний раз травить организм таблетками, но если уж у меня такой горячий мачо рядом, нужно заботиться о себе. Мой сводный брат, а теперь еще и мой парень, похвалил мою сознательность, ну и обрадовался заодно, что теперь нашей страсти точно ничего не помешает, И резинки, как он выражается, нам больше не нужны.